Третье. Спецрейс ФСБ зашел на посадку в аэропорту Ухты точно в полдень. Помимо Березова, в Реал направлялось еще почти полтора десятка пассажиров, и капитан с удовлетворением отметил, что можно не озадачиваться поисками дороги в неизвестном городе. Но все оказалось еще проще. К трапу самолета одновременно подали два автобуса. Один обычный, стекла другого были затемнены до совершенно непроглядной черноты. На борту тускло-зеленым цветом виднелась небольшого размера надпись «РАО Ареал». В дверях автобуса стоял охранник со списками в руке, которому пришлось показать удостоверение личности. «Проходите». Охранник коротким движением поставил галочку в списках напротив его фамилии и тут же потерял к капитану интерес. Прибывшие заняли места, и автобус тронулся. Оказалось, что выход в здание аэровокзала у Ареала тоже отдельный, как и зал ожидания и помещение с транспортерами для выдачи багажа. Вопреки ожиданиям, режим секретности чувствовался везде и сразу. Даже прибывшие с ним одним самолетом люди оказались неразговорчивы и старались держаться особняком. Хотя по коротким приветствиям и отрывистым общим фразам было ясно, что почти все они либо знакомы, либо как минимум видят друг друга не впервые. «Да, серьезная контора», — отметил про себя Иван. «Признаться, не ожидал. С другой стороны, уникальные научные разработки — кость в горле западных друзей России». Стратегическое сырье, которому оказалось плевать даже на мировой кризис, да и опасная для жизни среда, которую приходится изучать. Ничего удивительного, что люди, постоянно работающие в таких напряженных условиях, становятся немногословны. Капитан мысленно покачал головой, соглашаясь сам с собою. Взять, к примеру, одну из военных разработок Ареала — изделие «Филин». Портативный индивидуальный тепловизор для поиска противника по тепловой сигнатуре его тела. Небольшая коробочка величиной с пачку сигарет. Крепится на голову с задней стороны, под шлем, сферу или косынку. Выключателя нет, батарейки тоже не нужны. Все, что необходимо, участок гладко выбритой кожи под затылком для наилучшего восприятия. Едва Филин вошел в контакт с кожей бойца, тот начинает видеть в инфракрасном диапазоне. Прямо так, собственными глазами, словно к обычному миру тебе добавили светящиеся тускло-красным пятна. Безотказная вещь, ночью незаменима, жаль только очень редкая, и работает лишь на открытой местности на дистанциях до 100 метров. Через толстую стену уже не берет, хотя пару раз Березову удавалось засекать цели, укрывавшиеся за тонкими квартирными перегородками из ГВЛ. А ведь устройство Филина примитивно до безобразия. Внутри титановой коробочки укреплен какой-то странный камушек. И все. Можно представить, как всевозможные шпионы рвут землю когтями, чтобы добыть хоть крупицу информации из Реала. И это значит, что контрразведка и служба безопасности тут в почете. Ну а когда в каждом встречном поперечном подозревают шпиона или завербованного иностранной разведкой предателя, тем более что прецеденты имеются, не стоит ожидать от сотрудников Ареала кипучего дружелюбия и распростертых объятий. По ленте транспортера пополз багаж, и Иван подошел ближе, высматривая свои вещи. В лучших традициях авиаперелетов его пожитки появились самыми крайними. Две брезентовые парашютные сумки своим цветом и размерами резко контрастировали с цивильными чемоданами остальных. Березов повесил на плечо ту, что потяжелее, взял в руку вторую и направился к выходу догонять ушедших пассажиров. Увидев со всех сторон закрытую остановку с поданным к самым дверям наглухо тонированным автобусом «Мерседес», уже без всяких надписей, Иван не удивился. Было ясно, что к понятию «режим секретности» в Реале относились предельно серьезно. «Капитан Березов!» Стоящий возле автобуса человек в штатском даже не спросил, а скорее констатировал. «Вы можете поставить сумки сюда», — он указал на открытое багажное отделение под пассажирским салоном и добавил. «Внушительный багаж». «Все свое ношу с собой», — философски изрек Иван. «Понимаю», — лаконично кивнул встречающий. «Отдел физической защиты». Он дождался, пока Иван поставит сумки в багажник, закрыл створки и вслед за ним заскочил в автобус. Внутри автобуса, после раздолбанного транспорта горячих точек, кунгов и кузовов военных грузовиков, утлых десантных отделений и пыльной брони боевых машин, казалось просто фантастически комфортно. «Это тебе не городской автобус», — подумал Березов. «Кондиционеры, телевизоры, глубокие кожаные сиденья с мягкими подлокотниками, выдвижные подножки, затемняющие шторки на окнах. Наверное, такие условия больше подходят VIP-туристам, но не обычным работникам. Однако ехать было, что ни говори, приятно». РАО является далеко не бедной структурой, и тот факт, что «Ареал» заботится о своих сотрудниках столь тщательно, делало честь его руководству. Недаром же РАО «Ареал» считался единственной государственной структурой, не подверженной коррупции. Впрочем, неудивительно, не каждую госструктуру непосредственно бережет ФСБ и возглавляет лично вице-премьер. Автобус, сопровождаемый двумя экипажами ГИБДД, катился через город, и Иван коротал время, глядя в окно. В Ухте стоял полный штиль, и потихоньку начинался снегопад. Большие мохнатые хлопья лениво опускались на землю, словно сонные, и медленно застилали собой дорогу. Между проплывающих мимо домов можно было различить дворы, в которых возилась детвора, радуясь оттепели и свежему снегу. Иван бросил взгляд на одну из установленных в автобусе плазменных панелей. Электронный термометр показывал внешнюю температуру в минус 9 градусов. Совсем не холодно для 10 февраля. Березов вдруг подумал, как было бы здорово укрыться сейчас за ледяной крепостью, слепить добротный снежок и залепить им в кого-нибудь из дворовых приятелей, немедленно спровоцировав настоящую снежную баталию. К сожалению, те времена давно прошли. Он вновь поглядел в окно. Их небольшой кортеж подходил к крупному пропускному пункту, установленному прямо посреди дороги. Система автоматического подъема мощных препятствий перегораживала дальнейший путь. Глядя на вылезшие из-под поверхности асфальта металлические столбы внушительной толщины, вряд ли у кого-то возникнет мысль рвануть в запретную часть улицы напролом. Иван окинул взглядом боковые подступы к пропускному пункту. Его стены переходили в высокий забор, теряющийся среди домов. Поверху забора тянулась ягоза. На выносных штангах через каждые 10 метров были укреплены фонари освещения и видеокамеры. Опытный взгляд Березова различил и более серьезные датчики системы безопасности. Похоже, РАО «Ареал» оградило для себя отдельный квартал на окраине Ухты и весьма строго следило за тем, чтобы он оставался действительно отдельным. Едва автобус приблизился к пропускному пункту, преграждавший дорогу сегмент заграждений утонул в асфальте, сливаясь с дорожным полотном, и кортеж, не сбавляя скорости, проследовал внутрь периметра. Огражденный район с виду ничем не отличался от остальной части города. Такие же дома, такие же дворики, такая же возящаяся в снегу детвора. Весь спецрайон расположился вдоль единственной улицы, по одну сторону которой стояли жилые дома, магазины и прочая инфраструктура, по другую высилось солидное здание Центрального научно-исследовательского центра РАО «Ареал» имени академика Лаврентьева. Слева и справа от него притулились здания поменьше, где, судя по вывескам, размещались административные и медицинские службы РАО. Автобус остановился прямо перед гранитным крыльцом административного корпуса. Сопровождающий помог Березову вытащить из багажника сумки и, прощаясь, указал на соседнее здание «Вам туда», после чего кивнул и скрылся в недрах автобуса. Березов подхватил свои пожитки и направился к указанному крыльцу, возле которого немолодой человек в оранжевом комбинезоне, вооруженный широкой деревянной лопатой и самой что ни на есть обычной метлой, очищал площадку от снега. При ближайшем рассмотрении оказалось, что никаких табличек или вывесок на дверях не имеется. Иван коротко улыбнулся. Если вывесок нет, значит, он попал куда надо. Ведущий вялую войну со снегом человек в комбинезоне скользнул взглядом по увесистым парашютным сумкам и придержал перед ним дверь. «С прибытием!» — дружелюбно произнес он. «Спасибо!» — Иван кивнул и зашел внутрь. В вестибюле здания его уже ждали. «Капитан Березов?» Женщина лет 40 в строгом костюме, увидев Ивана, поднялась с дорогого кожаного дивана. «Так точно», — подтвердил он. «Будьте добры, ваше удостоверение личности», — попросила она. Иван предъявил документы. Женщина бросила взгляд на фото и строку с фамилией, после чего сделала приглашающий жест. «Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату», — она кивнула охране, и те разблокировали турникеты, пропуская их к лифтовым кабинам. «Замначальника отдела физической защиты полковник Горинец примет вас через 2 часа. Вы сможете привести себя в порядок. Я зайду за вами за 15 минут. До встречи».